Агенты переглянулись. Оба чувствовали подвох, но очевидная искренность Люси подействовала и на них. Правда, не слишком убедила. Женщина-агент умоляюще посмотрела на Нили, словно хотела убедить ее в своих лучших намерениях. Набивается в союзницы? «Вы нас крайне обяжете, если разрешите устроиться в гостиной и все спокойно обсудить». «Не о чем тут говорить», — заявил мистер Крутой парень. «Хотите попасть в дом? Идите и возвращайтесь с ордером на обыск». «Мне кажется», — заметил Уильямс, многозначительно кивнув в сторону Нили, «тот, кому нечего скрывать, должен охотно помогать служителям правопорядка». «А мне кажется», — парировал Мэтт, «у вас есть дела поважнее, чем приставать к беременной женщине». Он дождется, что его арестуют. Нили поспешно выступила вперед, пока словесная перепалка не закончилась потасовкой. «Вам, наверное, лучше уйти. Мы ничем не можем вам помочь». Агент де Лукка кинула ее долгим, незамутненным взглядом, прежде чем обратиться к Люси. «Давно ты знаешь, миссис Джорик?» «Около недели. Она добрая и все такое, и никому ничего не сделала». «Значит, вы совсем недавно встретились?» Люси неохотно кивнула. «Тебе не обязательно отвечать, Люс», — вмешался Мэтт. «Иди в дом». Люси с недоумением приподняла брови, но послушно поднялась на крыльцо. Баттон завертелась и потянулась к Мэтту. «Па!» Он взял ее на руки. «Мальчик или девочка?» — поинтересовалась агент де Лукка, кивком показав на живот Нили. «Мальчик, не колеблясь», — ответил Мэтт. «Точно». Нили потерла поясницу и поморщилась. «Уж очень он большой. Последнее время еле хожу. И потом мне вредно волноваться». Мэтт обнял ее за плечи. «Пойдем, приляг, солнышко. Наверное, ты прав». «Простите, что ничем не могла вам помочь». Она одарила агентов вымоченной улыбкой и открыла дверь. «Ма!» — завопила Баттон, что было сил. Нили повернулась. Баттон вскинула ручонки и потянулась к ней. Нили взяла вам эту девочку и опустила лицо в пушистые желтые волосы. На обратном пути и Тони, и Джейсон молчали. Тони свернула влево на стоянку перед рестораном, где подавали жареных цыплят по-кентуккийски, нашла место на самом краю и, выключив зажигание, задумчиво уставилась на вывеску «Бургер Кинг». «Это она», — выдавил, наконец, Джейсон. «Видел веснушку у брови?» «На ней слишком много косметики. Она беременна». Барбара Шилдс об этом ни слова не сказала. Тони потянулась к сотовому телефону и позвонила Шилдс. Разговор был коротким и без лишних подробностей. Тони отключилась и повернулась к Джейсону. Сначала она сказала, что это невозможно, потом призналась, что не разглядывала живот женщины, поскольку та держала ребенка. И Джорик загородил ее спиной, пока платил за продукты. «Черт! Ты прав. Это она», — кивнула Тони. «Во всяком случае, она явно не желает, чтобы ее нашли». «Может, это и не Аврора?» — пробормотал Джейсон задумчиво, потирая переносицу. «Ты в это веришь?» «Не знаю, чему верить». Из ресторана вышли два бизнесмена и направились к новому автомобилю. «Мы могли бы снять отпечатки пальцев с двери фургона, но придется подождать до темноты», — предложила Тони. Джейсон, глядя перед собой, задал вопрос, мучивший обоих. «Свяжемся с боссом сейчас или позднее?» «Хочешь признаться Кену, что мы говорили с ней, но все еще не уверены, Аврора ли она?» «Не особенно. Вот и я тоже». Тони потянулась к темным очкам. «Потерпим пару часов, а там посмотрим». «Полностью согласен». Мэтт вышел на веранду и, мрачно глядя на Нили, вздохнул. Похоже, спектакль закончен. Нили прижалась губами к мягкой щечке Баттон, пытаясь забыть обо всем, кроме этого вертлявого теплого комочка. Уверена, Баттон не понимала, что говорит, когда назвала меня «ма». Трудно сказать. Выражение лица Мэтта словно отражало его собственные мысли. «Нили, они тебя достали?» «Пока нет. Они ничего не знают наверняка. Если бы знали, тут кишмя кишели бы агенты секретной службы». «День еще не закончен. Может, так и будет». Нили растянула губы в подобие лучезарной улыбки. «Ты набросился на них, как враг государства номер один». «Я всегда хотел сцепиться с копами, вот и решил воспользоваться случаем. Вероятно, я приобрел дипломатическую неприкосновенность во время пребывания в твоем обществе». «Я бы не стала на это рассчитывать». Нили озабоченно осмотрела задний двор. «Кстати, не мешало бы найти Люси». Мэтт бросил на нее пристальный взгляд. «Хочешь сказать правду?» «Я бессовестно использовала ее в разговоре с агентами. Нужно все объяснить девочке». «Не хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Нет, это я должна сделать сама».